16. Чарли. В течение долгого времени ко мне никто не приходил. Судя по всему, это такой вид наказания. Я хочу пить и сходить в туалет. Продержавшись сколько могла, я, наконец, испражняюсь в пластиковый стаканчик, оставленный после завтрака, и ставлю его в угол комнаты, шагая вперед и назад, дергая себя за волосы, пока не чувствую, что с такими успехами вскоро сойду с ума. А что, если никто не вернется? Что, если меня оставили здесь умирать? Дверь не поддается. Я заработала кучу синяков, пока била по ней кулаками. Кричу о помощи, пока не начинает хрипеть горло. Сажусь на пол, упираясь головой в ладони, и тут дверь открывается. Я вскакиваю на ноги. Это не сиделка, на сей раз кто-то моложе. Ее рубашка висит на худом теле. Девочка похожа на ребенка, который решил сыграть в переодевание. Я настороженно разглядываю ее, пока она заходит в мои крошечные хоромы. Она замечает стаканчик в углу и поднимает брови. «Тебе нужно в туалет?» «Да». Она ставит поднос, и у меня начинает урчать живот. «Я просила о встрече с доктором». Ее взгляд бегает из стороны в сторону, волнуется. «С чего бы?» «Доктор сегодня занят?» Она не смотрит мне в глаза. «А где другая сиделка?» «У нее выходной. Чувствую запах еды. Да чего же я голодна? Мне нужно в туалет. Можешь меня отвезти?» Она кивает, но смотрит как-то испуганно. Я выхожу за ней в небольшой коридор. Что это за госпиталь, где туалет находится отдельно от комнаты пациента? Она отходит в сторону, пока я делаю свои дела, и выкручивает себе руки, с каждой секундой становясь все более красной. Когда я заканчиваю, она делает огромную ошибку и поворачивается ко мне спиной. Девочка открывает дверь, а я достаю обломок трубы из-под рубашки и прижимаю его к ее шее. Она снова поворачивается ко мне. Ее глаза-бусинки округляются от страха. «Медленно опусти на пол ключи и отойди. Иначе я перережу тебе глотку». Она кивает, ключи лязгают об пол, и я накидываюсь на нее с направленным на шею орудием. Запихиваю девчонку в комнату и толкаю на кровать. Она кричит. Затем я выбегаю, прихватив с собой ключи. Закрываю дверь как раз в тот момент, когда она мчится к ней с открытым в крике ртом. Мы боремся несколько секунд, пока она пытается освободиться, но я быстро вставляю ключ и со щелчком проворачиваю его в замке. Дрожащими руками пытаюсь найти ключ в следующей двери. Не знаю, чего мне ждать, когда я ступлю за нее. Больничного коридора, сиделок с врачами. Затянут ли меня обратно в клетку? Нет, я ни за что не вернусь. Я разделаюсь с любым, кто попытается меня остановить. Открыв дверь, я не вижу ни персонала, ни больничных комнат. Вместо этого передо мной предстает огромный винный погреб. В сотне маленьких выемок лежат пыльные бутылки. Пахнет брожением и грязью. Сбоку погреба видна лестница, а сверху дверь. Я бегу к ней, больно стукнувшись мизинцем о бетон и чувствуя, как кровь стекает по ноге. Чуть не поскальзываюсь, но вовремя хватаюсь за перила. Дверь выходит на кухню, шкафчики и пол освещаются единственной лампочкой. Я не останавливаюсь, чтобы осмотреться. Мне нужно найти выход. Берусь за ручку. На сей раз дверь оказывается открыта. Издаю победный клич и выбегаю на улицу. В нос бьет запах свежего воздуха. Я благодарно вдыхаю его, а затем бегу.